Часть первая. Я и моя тень. За моим плечом стоит она, но стоит обернуться, как она исчезает. Ее след — приторная сладость вереска, пропитавшая всю мою комнату, в том числе и бумаги. Я не могу избавиться от этого запаха, хотя снова и снова открываю окно. Хуже его лишь воркование чертовых голубей. Осталось немного. Я устал и хочу лишь покоя. Мое желание способен понять лишь тот, кому пришлось жить чужой жизнью. Порой я сам уже не знаю, кто я. Сегодня стоял, глядел в зеркало и гладил бритвой щеку. Лезвие срезало щетину легко, и так же легко вспороло бы оно и кожу. Я почти увидел красный поток из моего горла. То, как хлынул он на таз, на плитку, на зеркало, и уж, конечно, на бумагу. Не знаю, что удержало мою руку. Возможно, лишь тот факт, что смерть моя была предопределена и уже однажды разыграна. Я распечатал нужные слова. Этот лист найдут под кареткой машинки. Я привел в порядок давно упорядоченные дела. Я оставил письменные инструкции относительно рукописей и приобрел кольт 38-го калибра. Скоро я выйду из дома, сяду в машину и, приложив дуло, нажму на спусковой крючок. Что я почувствую? Услышу ли, как пуля летит по железной трубе ствола? Как покидает его и вгрызается в кости, мясо, как рушит то, чего никогда не существовало. Скоро. Все началось в тот день, когда я познакомился с Робертом, или еще раньше, когда я был один и был счастлив в этом круге одиночества. Мои родители — люди занятые, чьи имена я не желаю марать в этой истории. Полагали меня достаточно самостоятельным и разумным, чтобы предоставить свободу. Я пользовался ею с самого раннего детства, не слишком задумываясь над тем, хорошо это или плохо. На свет я появился 22 января 1906 года в маленьком городке Пистер, штат Техас. Местечко это отличалось каким-то особым унынием и серостью. Поэтому я нисколько не огорчился, покинув его. Переезд в Кросс-Плейнс изменил мою, и не только мою, жизнь. В тот день, воскресенье, когда все пристойные люди стекались к храму Божию, я бродил по улицам, свободный, как во все иные дни. У меня не было цели, ни ближней, ни дальней. Не было ничего, кроме абсолютной ото всех свободы и последовавшей за нею неустроенности. Меня снедало странное ощущение, которому я по малости лет не имел названия. Чувство это толкало меня, вело как собаку на веревке, и я не сопротивлялся, поскольку не имел обыкновения противиться собственным желаниям. Итак, я шел и вышел к церкви, точнее сказать, большому дощатому сараю, украшенному крестом и цветочными гирляндами. У сарая толпились люди. Все в весьма изысканных нарядах. Мужчины, женщины, дети. Младшие держались материнских юбок. Старшие, отстаивая собственную независимость, норовили потеряться в толпе и прибиться к другим таким же потерявшимся. То тут, то там слышались громкие окрики, не оказывавшие, впрочем, должного воздействия. Пожалуй, что для многих естественным следствием дня стала порция вечерних розг. Но разве меня волновали их проблемы? И почему я не ушел, предоставив этих людей их собственным заботам? Смысла в этих вопросах не больше, чем в молитве, а я уже давно разочаровался и в молитвах, и в докторах. Мой путь предопределен, и сейчас меня держат лишь воспоминания и ее терпение. А вдруг я не прав, и она умеет читать? Или куда проще берет мои мысли, как я беру слова, и смотрит моими глазами. Обернулся. Ее нет. Вереском пахнет воздух. Все буквально. Даже керосин в моей лампе. Но нет, лампа вовсе не моя. Я взял ее тайком из его дома. Еще носовой платок, перо, чернила. Уродливая чернильница с серебряным голубем. К ней прикасаться я брезгую. Но за исключением этой чернильницы, прочие вещи весьма обыкновенны. Их легко отыскать в любой маломальски приличной ловчонке. И я, будучи последователен в своем безумии, покупал, создавал эту комнату, весь этот дом. А теперь я заперт здесь, и вещи — мои тюремщики. Вся оставшаяся свобода ныне умещается на острие пера, в капле чернил, в этих словах, которые никто не прочтет. И в запахе вереска. В тот день пахло навозом. Нарядные повозки и автомобили окружали дом Божий, и на Божью землю падали конские яблоки, чей аромат влёк мух. Мухами же, бестолковыми, но нарядными, в зеленых и синих платьях, сшитых по журнальным выкройкам, суетились дамы. Они жужжали, сбившись в стайки, обменивались сплетнями и домыслами. Эта женщина держалась в стороне. Пожалуй, именно она привлекла мое внимание. Ее наряд был простоват, но изыскан в своей простоте, как я понимаю теперь. А тогда мне просто подумалось, что платье хорошее. Было ли хоть одно подобное у моей матери? Не знаю. Я и лица-то ее не помню. А вот лицо Эстер Джейн Говард помню распрекрасно. Его чахоточную бледность, его румянец, яркий, как переспелая рябина, его узкие губы, такие живые, такие резкие, будто бы выточены злым скульптором. Эти губы пребывали в вечном движении, то склеиваясь друг с другом в единое целое, то вдруг расползаясь, рисуя трещину рта. Мне она виделась уродливой, но тогда... Тогда я замер, пораженный этим лицом, как молнией. Я не любовался, я ужасался. Но и ужас был прекрасен. Эстер Джейн Говард, супруга доктора Говарда, человека в сущности никчемного, как она сама считала, была подобна сладостному ночному кошмару. Но, верно, не нашлось бы человека, который согласился бы со мной. Прочие видели в ней всего-навсего женщину, почтительную жену, любящую мать. Но я и Роберт, мы знали правду. Он держал ее за руку, аккуратный, тщедушного вида мальчонка, который был слишком робок, чтобы присоединиться к другим мальчишкам. Те же в его слабости видели веселье для себя. Они отбегали, корчили рожи, грозили кулаками, не смея, однако, кричать. Поскольку матери их и отцы были рядом и уж точно не похвалили бы подобные проделки. Но и сейчас, находясь в безопасности, Роберт вздрагивал, отворачивался, а лицо его бледнело от бессильной ярости. Стало ли мне жалко его, такого беспомощного? Отнюдь. Люди постепенно расходились, слишком погруженные в свои заботы, чтобы заметить кого бы то ни было. И Эстер Говард с сыном ничем не отличались от прочих. Они шли по улице, и я брел следом, ведомый тем же неясным чувством. В нем не было ничего от любопытства. Скорее уж, меня терзала некая пустота, вдруг зародившаяся в глубине моей спокойной души. И эта пустота разрасталась, занимая всего меня, превращая в некий сосуд, который спешно заполнялся запахами, звуками, движениями. В нем нашлось место небу и солнцу, дощатым домам и тележному колесу, насаженному на деревянную ось. Колесо поворачивалось и скрипело, надсадно, тоскливо. Скрипели и кости Эстер Говард, но гораздо тише, и другой навряд ли обратил бы внимание на этот звук. Меня же он манил, как манит голос оленухи Венцерогова лесного короля, как жажда странствий манит птиц, а золото — скупцов. и не в силах совладать с собой, я шел, ослепленный, ужасный ее красотой, думая лишь о том, что хочу быть этим мальчишкой. Тогда это желание было спонтанно, и, сумей я остановиться, удалось бы избежать многого, что случилось позже. Но разве я сумел? Я проводил их до дома, белого нарядного дома, самого красивого из всех в нашем городишке. И там на пороге женщина наклонилась к мальчишке и поцеловала его. Сердце мое вспыхнуло. По сей день не знаю, какое именно чувство испытал я. Ярость? Обиду? Зависть? Я убежал. И бежал, даже когда не осталось дыхания. И, упав обессиленный, я лежал, глотая воздух и слезы. «Никогда!» — крикнул я куропатке, которая выползла с выводком говорливых птенцов. А птицы и звери совершенно не боялись меня. И принялась квахтать нечто укоряющее. «Никогда я не вернусь туда!» И следующий день ушел на то, чтобы сдержать слово. Я лишился покоя. Я ходил по собственному дому и думал о том, похож ли он изнутри на дом Говардов. Я брал в руки вещи и снова думал, понравятся ли они ей. Я открывал консервы с фасолью, которых в подвале было неисчислимое множество, и думал, что она-то готовит сыну обед. Ночью я не мог уснуть, а утром, сломленный собой же, отправился в город. О нет, сначала я умылся. А мылся я редко, как и прочие мальчишки моего возраста, испытывая явное предубеждение к воде. Но сейчас, оттирая грязь с кожи, выгребая репье из волос, я представлял, как она увидит меня и воскликнет. «Надо же, какой чудесный ребенок!» А потом обнимет и поцелует. Конечно же, ничего подобного не могло произойти. Но разве не имел я права помечтать? Итак, я с легкостью нашел нужный мне дом, но не решился постучать в дверь. Стоило приблизиться, ступить на лужайку, как меня сковало странное оцепенение. Я отступил, найдя среди груды бочек подходящее для наблюдения место. Ждать пришлось недолго, но случившееся дальше не имело отношения к Эстер. Сначала до ушей моих донеслись громкие вопли. К голосам добавился собачий лай. А затем я увидел и людей. Те самые мальчишки, которые позавчера стояли у церкви, почти столь же чинно и благопристойно, как их умудренные опытом отцы, неслись по дороге, визжа и прыгая. Они были красны от пыли и грязи, раззадорены забавой, и оттого не заметили меня. Того же, кому случилось попасть в руки этой человечьей стаи, я не сразу и узнал. Его толкали, пихали, щипали, валили на землю. Над ним смеялись, радуясь беспомощности. Но он не плакал. Закусив губу, он вставал, шел, будто бы не замечая никого вокруг, но снова падал. И тогда я, сам не знаю почему, покинул свое укрытие. «Эй, вы!» — крикнул я, потому как стая способна была понимать лишь крик. «А ну, прекратите!» «А не то что!» — спросил Сэмми, сынок пекаря, росший большим, толстым и очень злым, как если бы ему случалось подолгу голодать. «А не то я тебе всыплю, и так, что мало не покажется!» Он захохотал, уверенный в собственном превосходстве. Ведь ростом и телосложением я мало отличался от того, за кого вздумал заступиться. «Поглядите на него!» — крикнул Сэмми, предчувствуя новую потеху. «Поглядите на него!» И прочие поглядели. Они обступали меня тесным кольцом, пялись, трогая, толкая. Когда чьи-то пальцы ухватились за мою рубашку и дернули, раздался громкий треск. «Всыплешь мне, значится!» Сэмми ухмылялся, и круглое, как индийская лепешка, лицо оказалось слишком близко, чтобы не ударить. «На вот!» Он швырнул обрывок рубашки мне в лицо. И я ударил. Я бил в ноги и под ноги, опрокидывая его, такого сильного, на землю. А сам же бросался сверху, молотя руками, что было сил. И удары мои встречали мягкое податливое тело. Сэмми ухал. Его руки шевелились, но слишком медленно, чтобы попасть в меня. Его ноги скребли землю. Его лицо было красно от крови. Вокруг орали. Наверное, я мог бы убить Сэмми не со злости, но по незнанию собственной силы и хрупкости человеческого тела. Но наступил момент, когда меня остановили. «Хватит ему», — сказал мой второй соперник и сдернул меня с Сэмми. «Хватит!» Сэмми отползал, зажимая обеими руками нос. Бровь его вспухла, а левый глаз заплыл. Прочие же мальчишки исчезли. «Тебе достанется», — сказал тот, кто все еще держал меня за руку. «Старик Сэмми злой, как черт. «И что?» «Меня Робертом звать». Он вытянулся и подбородок задрал, стремясь оказаться выше. «Роберт Говард, я желаю изъявить тебе благодарность». Он был грязен, растрёпан, но умудрялся держаться с таким изяществом, что совершенно сразил меня, и я не нашел ничего лучшего, как ответить. «Пошли на пруд». «Зачем?» «Купаться». «А...» Он оглянулся на дом и застыл, раздумывая. «Мне нельзя. Мы быстро». Не понимаю, отчего я был столь настойчив. Неужели потому, что осознал невозможность занять его место в доме? Или потерял всякое желание на то? Или увидел большее, чем мог бы получить от Эстер? «Пошли», — согласился Роберт. «А тебя как звать?» «Мэтт». Я сказал это имя, первое пришедшее в голову. И сразу поверил, что именно так меня и зовут. Тот день мы провели на берегу, купаясь и ныряя до той поры, пока наша кожа не набухла водой. Стала мягкой, болезненной. Но и тогда мы продолжили. Лезли, доставали со дна крупные раковины, разламывали их и жарили над костром. Выкапывали корни и снова жарили. Представляя, будто мы индейцы и свободны. И эта игра всецело увлекла моего нового друга. Опомнился он лишь, когда небо вспыхнуло алым, а раскаленный шар солнца устремился к горизонту. «Мне надо домой!» Роберт вскочил на ноги, опрокидывая сооружение из ветвей и травы, каковое мы принимали за индейский шалаш. «Мне надо домой!» «Зачем?» «Нам ведь было хорошо, и не видел я надобности в том, чтобы отправляться в пустой и гулкий дом. Мама станет переживать». Он натягивал еще сырые штаны и столь же сырую, но пропитавшуюся дымом рубашку. От волнения Роберт путался в рукавах и волновался еще сильней. «А ты?» Он вдруг застыл, как делал порой, когда какая-то новая идея целиком овладевала его воображением. «Тебя разве не станут искать?» «Не станут». Эта мысль была слишком удивительна, чтобы Роберт поверил. «Врёшь», — сказал он. «Вот тебе крест», — ответил я, и, сев на корточки, стал забрасывать наш костер землей. Какой смысл сидеть у огня одному? «Вместе пойдем, а то мало ли». Он не обрадовался этому моему предложению. Напротив, смутился и пробормотал. «Мама, она болеет. Мы не принимаем гостей». «Ха!» — сказал я тогда. «Я и не напрашиваюсь. Если хочешь знать, то мне ничуть. Вот ни капельки не интересно к тебе в гости. Мне и тут хорошо». Конечно же, я врал, но гордость не позволяла напрашиваться. И, вскочив, я с гиканьем кинулся в пруд, прямо как был, в одежде и в старых разваливающихся ботинках. Ледяная вода ничуть не остудила жар моей горечи, но тот преисполненный зависти взгляд, который подарил мне Роберт, стоил всех неудобств. «Тогда до завтра?» — спросил он, переминаясь с ноги на ногу, но не решаясь подойти к воде близко. Ты придешь? Сам приходи, если охота. И я нырнул, потянулся руками к самому дну и, зарывшись в листое его покрывало, шарил, нащупывая гладкие раковины и скользкие камни, гнилые ветки и толстую бычью кость. И только когда легкие мои сжались, а горло свело судорогой, я вынырнул. Берег был пуст. Костер погас, шалаш разрушен. Я сам возвращался домой, коченея от холода. О, если бы моя мать хоть немного походила на Эстер Гордон! Она встретила бы меня гневными криками и залепила бы за трещину, а потом принялась бы выговаривать за попорченную одежду и утонувший ботинок. Но все же налила бы кружку горячего молока, плеснув в нее рому, и набросила бы на мои озябшие плечи покрывало. Несомненно, она запретила бы мне выходить со двора и заняла бы работой, нудной, домашней, но я исполнял бы ее со всем прилежанием и потом просил бы прощения, искренне полагая, что никогда больше не огорчу ее. Но я вернулся в дом столь тихий, что казался он пустым, и скрип двери ничуть не пробудил его к жизни. Я прошел на кухню, оставляя мокрые следы на полу и грязных тряпках, служивших коврами не столько по нищете нашей, сколько по душевной ленности, мешавшей почистить или же заменить эти тряпки на другие. Тогда я стянул ботинок и швырнул в угольную корзину, как всегда пустовавшую. Следом отправились рубашка и брюки, а я остался голым, озябшим и совершенно несчастным. Мой желудок взывал к еде, но, наказывая себя за что-то, я не спешил брать молоко, хлеб и холодную овсяную кашу, заправленную пригорелым салом. Я заставил себя отправиться в ванную и умыться. Поливая себя холодной водой из кувшина, а водопровод в доме хоть и наличествовал, но не работал, я клятвенно обещал себе измениться. Это место, пустое, как выеденный червем орех, угнетало меня. Сырые стены, старые трубы, прикрученные к стене. Ванная — огромная корыта, полосатая, как зебра. Рыжие полосы ржавчины, белая — известняка. И ни одной исходного металла. Даже кривые ноги ее заросли плесенью. Дырявый пол, потолок какого-то серо-бурого, неестественного цвета. Я ел холодную кашу, запивая холодным молоком. Я заталкивал в рот куски влажного хлеба и зажимал губы пальцами, чтобы меня не вырвало. Но потом, уже под утро, меня все-таки вырвало. И я заплакал от жалости к себе. А когда на слезы мои отозвался лишь дом, и то сонным жужжанием осенних мух, я дал себе слово, что со следующего дня все будет иначе. И этот день наступил. Еще до рассвета я пришел на пруд и в зябких шалях туманов прятался, вглядываясь в дорогу. Я ждал. Надеялся, разочаровывался и снова ждал. А когда увидел его, бредущего по тропинке, то обрадовался до икоты. Правда, я все равно сделал вид, что не очень-то и рад. «Привет», — сказал Роберт, останавливаясь на вчерашнем месте. «Привет». «А ты что, тут ночевал?» «Ага». На нем была новая рубашка, свежая и с острым взрослым воротничком, и курточка новая, с карманами, и штаны, и даже ботинки. «А тебя не искали?» «Кто?» Я презрительно сплюнул, а поскольку плеваться я тренировался долго, то плевок вышел знатный. Белый снаряд слюны с легкостью преодолел расстояние, нас разделяющее. И плюхнулся к ногам Роберта. «Ну, мама, я уже взрослый, меня никто не ищет, и никто не говорит мне, чего мне делать, а чего не делать». Он шмыгнул носом и сжался больше прежнего. «А я со школы сбежал, мама огорчится». Надо сказать, что я ни дня не проучился в школе. Вернее, я пытался, но как-то оно не заладилось. И потому все мои знания были родом из книг, которых в доме обитало преизрядно. И были они самых различных пород и размеров. «Хорошо тебе», — вдруг сказал Роберт и сел на траву. Он обнял колени и положил голову на сложенные руки. «Хорошо тебе». Мне было плохо. Я просидел в кустах целое утро. Я замерз и проголодался. А еще устал от ожидания, и оправдавшееся оно не принесло и толики радости. «Ты живешь как хочешь, делаешь, что хочешь. И вообще вот... А я... Мама хочет, чтобы я был с нею. Все время. И чтобы учился, и чтобы не дрался. А я и не дерусь, я ж вот...» Он пощупал собственное плечо, которое и вправду было тощим, что цыплячье крылышко. Тогда я увидел, насколько несчастен он, который, по моему мнению, имел все, что требовалось для счастья. «Хочешь поглядеть, как я живу?» — предложил я, уж не знаю, с какой целью. Верно, за тем, что он надеялся, увидев мой дом, его пустоту и дряхлость, Роберт осознает, сколь чудесна его жизнь. «Тут недалеко». «Хочу, только сумку забрать надобно». Полотняная сумка была набита книгами и тетрадями туго, как переспелый стрючок горошинами. Широкая ручка врезалась в плечо Роберта, а немалый вес ноши заставлял его кривиться на бок, отчего походка становилась неуклюжей, какой-то калечной. «Дай сюда!» — не выдержал я после 5 минут ходьбы. Глядеть, как он ковыляет, а сумка на плече раскачивается, то и дело врезаясь в бедро острыми книжными углами, было выше моих сил. И еще я знал, как укращать вещи. Со мной сумка вела себя прилично, висела, тянула к земле, но не так, чтобы опрокинуть. «Мама говорит, что мне надо гимнастикой заниматься, и журнал выписывает. Занимаешься?» У моей матушки вряд ли могла возникнуть подобная мысль. «Неа, как-то это глупо». «Глупо», — согласился я, хотя думал иначе. Глупостью со стороны Роберта было не сопротивляться собственным врожденным слабостям. И со временем у меня вышло вложить эту простую мысль в его упрямую голову. Но это было позже, а сейчас мы подходили к дому. Он стоял в низине, а потому возникал постепенно. Первой показалась крыша. Выплыла над подзелеными волнами, как выплывает тяжелый камень прибрежного рифа. И был этот камень стар, порос он мхом и лишайником. Оттого и сливался по цвету с изысканным окружением своим. Но чем глубже мы ныряли в зелень, тем больше ее становилось. Клены и дубы вырастали прямо на глазах, растопыривали ветви с зонтами-пологами, и те смыкались, скрывая солнце, погружая нас в изумрудную тень. Дорога становилась тоньше, пока вовсе не исчезла. Я вел Роберта своей тропой, протоптанной по крапиве и лебеде, а он, очарованный увиденным, молчал. Мы уперлись в стену дома, и я сказал: «Ну вот, видишь?» «Вижу», — выдохнул он и задрал голову, силясь разглядеть не то крышу, не то флюгер на ней, который почти растворился в потоке солнечного света. «Это... это чудо!» «Что?» «Все. Погляди!» Я глядел и снова глядел и вглядывался, желая понять, где же это обещанное Робертом чудо. Старый колодец, черная дыра в ожерелье старых камней, малина, пробравшаяся сквозь забор, обвалившая его и оседлавшая останки, треснувший клен, сросшиеся березы, старые качели, от которых осталась лишь веревка. Стена, окна, до того мутное, что казались каменными. И сам дом. Он открылся нам против своей воли. И Роберт долго стоял на пороге, щурился, глядел в дряхлые потроха, которые еще и воняли. «Ну, ты идешь?» Я спросил зло, испытывая одно единственное желание — толкнуть этого чистоплюя в спину. Пусть бы растянулся на досках, на грязных тряпках, еще сохранивших вчерашние мои следы. И Роберт таки решился. Он ступал по одной досочке, заставляя ту натужно скрежетать. Он обходил редкие солнечные пятна, как если бы те были пятнами проказы. Но в тень и пыль нырял с головою, дышал во все горло и захлебывался, кашлял, а откашлявшись, вновь дышал. «Ты и вправду тут живешь?» «Конечно. А где мне еще жить?» Роберт потрогал скатерть. Еще одна тряпка. И смахнул клок пыли со стула. «А тебе тут не страшно? Чего бояться?» «Дом старый, но безопасный. И простоит еще с десяток лет. Если, конечно, не случится бури, наводнения, пожара. Признаться, тогда я пожелал, чтобы все это случилось. Глядишь, тогда родителям моим пришлось бы искать новый кров». Та, которая стоит за моей спиной, утверждает, что будто бы подобные внешние перемены никак не отразились бы на сути моего существования. Я ей верю, поскольку понимаю многое из того, что было неясно раньше. «В таком доме, — серьезно сказал Роберт, — должны обитать чудовища. И мы отправились на охоту. Уже не мы. Но храбрые индейские охотники ступали по следу диковинного зверя, который обитал в подвале и выползал по ночам, чтобы пожирать всех, кого только увидит. Чудище боялось соли и железа, а потому мы утащили из библиотеки два копья с железными наконечниками, а в карманы насыпали соли столько, сколько влезло. Охота длилась целый день. Чудище было коварно, но охотникам сопутствовала удача. Я помню, как стояли мы перед тайной дверцей на кухне. Я, живший в этом доме все 8 лет, не видел этой дверцы прежде. И дрожали, сжимая копья. За дверцей рычало, стучало, шелестело, как если бы в крохотной каморке и вправду ворочалось нечто огромное, с кожистыми крыльями и клыками. «Открывай!» — сказал мне Роберт, сглотнув слюну, и сам же потянулся к ручке. Он распахнул ее именно в тот момент, когда чудище бросилось на нас, на железное копье, пронзившее его, а мы, визжа от страха и радости, кинули в желтые выпученные очи соли. Конечно, на самом деле не существовало никакого чудища. Но разве это имело значение?